но все компенсировал невероятный воспитательский талант. Клава Семеновна уже вырастила двух сыновей и теперь отдавала свою заботу постояльцам лагеря. «А смысл?» – выдохнул Валентин Фарисович. «Мы должны банку 200 тысяч рублей, а за смену заработаем, дай бог, 12 тысяч. Это и то, если очень сильно повезет. Может, рефинансируем?» – поинтересовалась медицинская сестра Поспелова Дарья Клементиновна. «Бабуля, божий одуванчик. Но поскольку выросла в семье блокадников Ленинграда, могла и за себя постоять, и за детей, и за всех своих близких, да и за империю, если придется. Умела делать жгуты и прессы из 24 видов растений, имела богатый опыт выживания в лесу. Ну, просто Дарья Клементиновна страдала жесткой формой лунатизма и частенько покидала лагерь, сама того не зная. А в целом, очень хорошая бабуля, и все дети ее обожали. Мы уже в черном списке. Какое еще рефинансирование?» — вздохнула педагог-организатор, а также воспитатель и педагог программы Рязанских Кристина Петровна. Кстати, одна из самых юных сотрудниц экипажа. Дело в том, что Кристина Петровна очень любила детей, а вот дети ее не очень. Вернее, далеко не всем нравилось, когда их тискали и щекотали до смерти. А еще дети не сильно любили, когда с ними разговаривали, как с прислугой. Дело в том, что юная леди сбежала из очень богатой семьи, поэтому синдром принцессы из нее было невозможно выкурить ничем, вообще. Но выбора не было, поэтому все ее терпели. К тому же, с организационной работой Кристина Петровна справлялась на ура. «Может, к бандитам обратимся?» – предложила Прасковья, единственная вожатая и вторая самая молодая сотрудница Ясного Солнышка. «Они точно дадут, чтобы нас всех потом в Каму на корм рыбам отправили?» — заунывным тоном спросил Валентин Фарисович. «Нет, боюсь, что это конец, и лагерь у нас отберут. Помочь нам в этой ситуации сможет только Бог». «Нет его», — фыркнула Клава Семеновна и хрустнула мощными кулаками. «Может, ограбим банк? Ага. Или договоримся с ИТТИ. А может, обратимся к инопланетянам?» Недовольно отозвался директор и начал накручивать свои три волосины на палец. «Нет, друзья мои, это точно конец, и для меня была большая честь раба». Валентина Фарисовича перебил звонок мобильника. «Кого там нелегкая принесла, да еще и в 6 утра? О, ничего себе! Привет, Пушистик, давно не слышались». «Здорово, Лысый», — отозвался голос кота из динамика. «Слушай, а ты до сих пор работаешь в том детском лагере, который по дороге на Кукуштан?» «Да, конечно. А что случилось?» «В общем, у меня проблемка. Сможете взять к себе 324 ребятенка?» «Буквально до октября. Мой друг предлагает 400 за это». «400 рублей?» – удивился Валентин Фарисович. «1000, оболтус», – возразил Семен. «Так, что, потянете?» «Конечно, потянем. У нас и смена как раз закончилась». «А что за детишки?» В сердце директора зажглась надежда. «Сироты. У них сегодня ночью дом на Липовой сгорел. Друг пока ищет, куда их переселить. Да и с сотрудниками хочет разобраться. В общем, процесс не быстрый. А жить им где-то надо. Когда вас ждать?» «Ну, автобусы с Искры мы уже пригнали. Так что, думаю, будем у вас через 45 минут. Если, конечно, в утреннюю пробку не встрянем. Дети голодные?» «Слушай, думаю, да. Получится что-нибудь сварганить по-быстрому?» «Получится». Едва ли не рыдая от счастья, выдохнул Валентин Фарисович. «Мы ждем, ждем, Семушка». «Отлично. Спасибо, Лысый. Ты реально хороший друг», — ответил кот и закончил вызов. Директор, вытирая слезы, медленно поднялся из-за стола. «Клава, срочно звони Зайке. Пускай летит сюда, как можно быстрее. Нам нужен повар. Даша, вызывай Прокопьевича, чтобы живо летел и начинал готовить комнаты». «А что случилось-то?» — удивленно спросила Кристина Петровна. «Неужели Бог есть?» «Лучше», — высморкавшись в бумажный платок, ответил Валентин Фарисович. «Кот есть. Глава 3. Люди очень зависимы от своих эмоций, и их в этом можно понять. Когда я впервые почувствовал то, что ощущают гумениты, это было волшебно. Такая невероятная палитра эмоций, которая могла как убить, так и возродить. Наверное, для ультиматов это что-то сродни наркотику. Мы чувствуем, наслаждаемся новыми эмоциями и ощущениями. Нам приятно, и мы хотим еще. Но чем дальше ты заходишь, тем тусклее становится все вокруг. Люди восхваляли любовь, пели о ней песни, писали книги и стихи, снимали кино. Это действительно очень мощное чувство, которое генерирует огромное количество последствий, типа той же самой привязанности или желания заботиться о своей половинке, как говорят местные. Но, к великому сожалению, это чувство серьезно ослабляет людей, делает их уязвимыми, сводит с ума. Потехина тоже можно понять. Он был готов на все ради той, которую искренне любил. Но это не отменяло того факта, что дурак украл мои деньги. «А, каким бы безумным ты ни был, чужое брать нельзя», — сказал тот, усмехнулось мое подсознание, что украл ресурсы и энергию Мигарда, чтобы построить новый мир для гуменитов. «А вот и нет, это совсем другое. Точно хочешь пойти?» — поинтересовался я у Карины, которую мы взяли с собой, как консультанта и помощника для закупа. «Точно», — уверенно заявила она. «Я обниму дядю Фафу, и он тут же вспомнит меня. Учти, я тебя потом успокаивать не буду», — холодно произнес я. «Я буду», — поднял руку Семен, сворачивая на парковку пермского морга. В жутковатом здании нас встретила странная молодая особа, которая зажалась в угол и держала перед собой крест из двух деревянных линеек. «Доброе утро», — с улыбкой поздоровался я. «А, где мы можем найти господина Журова?» «Он там, чуть дальше». Вторая дверь, после комнаты отдыха, трясущимися от страха губами, тихо ответила таинственная незнакомка. Память бывшего хозяина тела тут же выдала ассоциацию с фильмами про вампиров. Мол, этих кровососущих существ отгоняли чесноком, святой водой и крестами. «Благодарю», — кивнув, произнес я, и мы направились дальше. Все же, крайне удивительное место. Не считая страха юной девушки, здесь не было совершенно никаких эмоций, даже небольших отголосков, которые попадались в отеле, на заводе или в квартире. Тишина и спокойствие. «Доброе утро», — я первым заглянул в кабинет. В черном кресле восседал мужчина средних лет. Белый докторский халат, жутковатая ухмылка, покрасневшие от лопнувших капилляров белки диковатых глаз. Ощущение, будто мы пришли на рандеву с маньяком. «Кому как», — просиял незнакомец. «Журов Петр Ильич, а вы, граф Осокин?» «Он самый». Из-за двери, что находилась в углу комнаты, послышался звук смыва унитаза. Затем вода полилась в раковину. Завершилась данная увертюра воздушной сушилкой для рук. Крайне сомнительное устройство для медицинского учреждения. Ах да, местным пациентам микробы и грибки уже не страшны. Спустя мгновение дверь открылась, и к нам вышел Потехин, ряженный в женский розовый свитер и джинсовые шортики со стразами на карманах. Понятно, у кого одолжили временную одежду. А ведь буквально вчера я видел его труп. Изувеченная голова и мозги, что жутким узором разлетелись по деревянной стене дома. Если бы не бойня в детском приюте, то я бы сильно удивился. «Добрый день», — неуверенно произнес Потехин. «Вы ко мне? К кому ж еще?» — усмехнулся кошак, запрыгнув на журнальный столик. «И как нам тебя теперь именовать? Росомаха, Дедпул? А, может быть, Дункан Маклауд, дядя Фофа?» — воскликнула Карина и буквально налетела на нашего бедного зомби. Он, конечно, обрадовался и улыбнулся внезапному нападению девочки. Но было видно, что ни хренашеньки дядя Фофа не вспомнил. «Хе-эй», — ответил он, прижимая Карину к себе. «А, ты кто, Карина?» «Ну, козявка я, неужели забыли?» Девчонка не теряла надежду до последнего. Проблема в том, что в мозгу человека сложная система нейронных взаимосвязей. Стоит хоть немного нарушить ее, и все пойдет по причинному месту. А дяде Фофе, на минуточку, снесли половину головы. И я сильно сомневаюсь, что он хоть что-нибудь вспомнит. Причем, неважно, сколько времени пройдет, мозг – тонкий инструмент, и шансов на возвращение воспоминаний крайне мало. «Прости», — было видно, что Потехину искренне жаль. «Да, видимо, человечность записана в ДНК. Ее выбить не получится, никаким калибром. Дядя Фофа, вспоминайте, как вы нас водили в парк Горького, как в кино ходили всей старшей группой. Ну, а Милочку свою помните? Вы всегда ее привозили к нам, дядя Фофа. А Новый год прошлый помните?» «Я...» Потехин выглядел растерянным и грустным. «Честно, мне его даже стало немного жаль, дядя Фофа». На глазах Карины навернулись слезы. «Только не это. Вот предупреждал же, что все так и будет. Вспоминайте. Прошу вас, вы же с Милой были нам, как папа с мамой. Мне очень жаль», — вздохнул Потехин. «Правда, очень жаль, я не помню». Дядя Фофа, бедная девчонка уткнулась ему в живот и заплакала. В комнате повисла отвратительная и тяжелая тишина. «Ох, как же я подобное не люблю. Ну-с», — трагический момент нарушил Журов. «Все прекрасно понимаю и разделяю вашу трагедию. Но кажется, вы пришли сюда, чтобы забрать господина Потехина?» «Все так», — кивнул я. «Феофан, ты готов?» «Готов», — Поглаживая Карину по голове, ответил Потехин. «Руки помнит», — всхлипнула девчонка. «И вы тоже обязательно меня вспомните. И Мишку, и Серегу Носика, и Сашку, Светку со Степаном. Всех, всех обязательно вспомните. Я надеюсь», — преодолевая мощный ком в горле, произнес Феофан. «И буду в это верить». В диспансер ехали под бесконечные рассказы Карины о совместном прошлом. Семен старался не смотреть в их сторону. И, кажется, я начинал его понимать. Его с настоящим Федором тоже связывало очень много общих воспоминаний, которыми кот искренне дорожил. И я сейчас был, примерно, как Потехин. Только вот, Феофан, в отличие от меня, не врал. А еще я понял, что на подобные переговоры больше никогда не надо брать детей. Ведь моей задачей было поговорить с Феофаном. И, какой бы я тварью и сволочью ни был, а прервать момент общения Карины с человеком, который пускай и всего на несколько лет, но заменил ей папу, увы, не смог. Глейтрон старого образца с удовольствием посмеялся бы над ситуацией. Для него гумениты были цифрами, так сказать, статистикой в его личном послужном списке захваченных миров. Но сейчас я в очередной раз понял, что суть людей в их историях, маленьких, веселых, грустных, счастливых или трагичных, это не имело особой разницы. Глейтрон, как и Мигард, никогда не приглядывались к людям. Им было чуждо все человеческое, лишь сила, доминирование, власть и контроль. Именно такова судьба истинного инструмента. Вера в людей – крайне опасная штука. Галина убедилась в этом на личном опыте. Ириску, так в итоге прозвали бедную мохнатую громадину, никто не искал. В интернете же не было никакой информации о пропаже собаки. Разве что Галина случайно напоролась на несколько статей про героиню Второй мировой, которую звали точно так же. Вернее, Галя догадывалась, что собаку назвали именно в честь этой самой русской девушки с очень нерусским именем. Или в честь великого музыканта. Или в честь собаки из кинофильма. В общем, ничего не понятно, но очень интересно. И несмотря на кучу различных отсылок, псинка оказалась максимально невостребованной, после чего Галина приняла крайне нелегкое, нет, решение оставить бедолагу себе. К тому же, у Ириски были большие и очень печальные глаза. Казалось, что даже самый черствый человек в мире должен проникнуться при виде этого глубокого жалобного взгляда. Но нет, работал он только на Галину и ее дедушку, и на бабушек возле подъезда, и на продавца мяса на рынке. Но в первые пару дней попытки найти хозяина прекрасной собаки все-таки были. Сперва позвонил странный мужчина. Голос у него был нервный, подрагивающийся, как тоненькая веточка на ветру. Он постоянно причмокивал и подозрительно дышал, но уверял, что его маленькая дочка потеряла именно такую собаку. После разговора, когда они уже договорились встретиться в нейтральном месте, Галя представила, как бедную собаку убивают во имя какого-то несуществующего божества. А еще Вика рассказывала, что некоторые психи-террористы использовали больших животных, чтобы задобрить отбившихся часовых, а были и те, кто просто закалывал и съедал бедную домашнюю животинку. Конечно, впечатлительная звезда всея бухгалтерского учета не выдержала и заплакала. А, когда на всхлипывание подошла Ириска, мол, чего стряслось, горемычная, то Галина взвыла еще сильнее, уткнулась в мохнатый бок и начала просить прощения. Ириска ничего не поняла, но на всякий случай простила. Нет, плохим людям псинка точно не достанется. Потом звонила странная фифочка. Судя по сленгу, губы, как задница мартышки. Такая вся вау-вау и в стразах. Зачем подобной леди огромная мохнатая собака, Гале было неясно. Она привыкла, что последователи гламурного движения заводят себе чихуахуа, ну или шпунца на крайний случай. Кстати, Галина тоже грешила мыслями завести себе шпунца, такого мелкого пушистого шарика, и покрасить ему хвост в розовый цвет, чтобы быть как типичная последовательница гламурного движения, БРРР. И третьим позвонила женщина. Скорее, нет, тут не женщина, а самая настоящая баба-хабалка, разводчик. Увы, Галина неоднократно видела фермы по разведению собак. Их строили на базе обычной двушки в Хруще. Собаки там выглядели отвратительно. Ну, за исключением щенков, ибо они – товар. А товар должен всегда выглядеть хорошо. Но вот бедные мамочки выглядели ужасно. Исхудавшие, болезные и с глазами еще похлеще, чем у Ириски. В общем, и в третий раз тоже было отказано. Галя сдалась и решила, что, видимо, это судьба. Убрала все объявления из интернета и листовки с района. Потом долго спорила с дедушкой, нет, о том, стоит ли оставлять Ириску. Николай Константинович заявил, что жить с животинкой, которую назвали в честь его хорошей знакомой, для него большая честь. Да и в целом, Ириска была крайне воспитанной собакой, знала даже некоторые команды, типа сидеть, лежать и дай лапу. А еще она очень хорошо знала фразы «кушать», «гулять» и «айда», «смотреть с дедушкой Россию-24». Таким образом, в квартире Галины и Николая Константиновича поселилась очаровательная псинка. Ириска моментально стала новым членом семьи. Она внимательно слушала рассказы Гали о работе. Иногда, на особо напряженных моментах даже шевелила хвостиком, который на самом деле был огромным хвостищем. Часто слушала рассказы Николая Константиновича о его боевом прошлом. Особенно Ириске нравились истории про послевоенные времена. Она иногда вставала и громко гавкала, чтобы показать максимальную вовлеченность в диалог. А еще Галя вычитала в умной литературе по дрессировке пёселей, что с большими собаками нужно быть строгим. А еще лучше использовать метод кнута и пряника. И чем строже кнут, тем лучше. Строже. Ага. Кто у нас тут такая пушистость? Галина вновь чесала пузико огромной Ириски. Сегодня даже не пыталась выдернуть у меня поводок. Умница какая. Девушка вновь обратила внимание на ошейник. Деда, слушай, а ты же знал эту Ирис фон Бетховен? Конечно, знал. Отозвался Николай Константинович с кухни. Мы с ней познакомились в Москве. Мне тогда около 30 было. Помню, война вовсю идет. Немцы активно наступают. А она, ну просто ангел войны. Если можно так сказать, холодная, непоколебимая. Она была примером для всех солдат. Такой выдержки и дисциплины я никогда не видел. Дед вышел из кухни, и Ириска вновь начала шлепать мощным хвостом по полу. Николай Константинович не выглядел на свои 111 лет. Скорее, ему можно было дать чуть-чуть за 70. Широкие плечи, рост почти в 2 метра. Соседи называли его Дед Эльбрус, в честь самой высокой точки в империи. Но, что всегда отмечали врачи, невзирая на возраст, у Николая Константиновича до сих пор все зубы были на месте, а волосы, хоть и приобрели седой оттенок, но все еще лежали аккуратной шевелюрой на голове. «Разведчица, какую поискать?» – гордо произнес дедушка. «Врагов уничтожала, беспощадно, но нас очень веселила ее форма английской горничной и зонтик. Мы в шутку называли ее «злая Мэри Поппинс». Псинка с осуждением гавкнула. «Не, наша Ириска совсем не такая, ей лишь бы побегать, да поиграть». Галина продолжала начесывать пузико довольной животинки. «Кстати, видела сегодня Олега Павловича, гулял со своей таксой. Привет передала, конечно, только вот, плохенько он выглядит, совсем-совсем плохенько. Ты бы сходил, как время будет». «Схожу», — вздохнул Николай Константинович, а затем вдруг улыбнулся, словно озорной мальчишка. «И попрошу, чтобы его внук позвал тебя погулять». «Ох, деда, ты же знаешь, что мне некогда. Завод восстанавливаем. И, вообще, скорее всего, скоро придется задерживаться на работе». «Эх, галчонок, не боишься ты свою молодость вот так загубить?» «Не боюсь. И, вообще, Микола не в моем вкусе». «Даже так?» — хохотнул дед. «Знаешь, я у твоей бабули даже особо не спрашивала о вкусах. Приехал с войны, смотрю, ну вся такая цапля из себя, ряженая, длинноногая, ресницы, во, улыбается во все 32 белоснежных зуба. Говорю, пойдешь за меня, а она, дом построишь? Пойду. Ну, я и построил. 3 месяца ждала, и дождалась. А говоришь, не спрашивал». Хмыкнула Галина, почесывая Ириску за ухом. Не сказать, что звезда всея бухгалтерии Искры любила знакомиться, да и на свидание она в последний раз ходила года 4 назад, и опыт тогда был, конечно, очень так себе. Современные парни любили демонстрировать власть и ресурсы, или же наоборот, максимально наплевательское отношение ко всему вокруг. Нет, здравый эгоизм, конечно, по-своему полезен, но у современных ребят его было слишком много. Дело в том, что Галине нравились немного другие парни, такие, как Федор Александрович, например, чуткие и понимающие, добрые и открытые. В общем, звезда всея бухгалтерии мечтала о парне с большим сердцем, который всем помогает, и который никогда не пройдет мимо, если кто-то рядом оказался в беде. А еще, чтобы любил детишек, и желательно, зверюшек, ну хотя бы кошек и собак, это было бы вообще идеально. Но Федор Александрович, к сожалению, подходил далеко не по всем параметрам. Да, оно и к лучшему. Узнай, Галина, что Осокин спас каких-нибудь детишек из пожара, то ее сердце навсегда было бы пленено столь недосягаемым мужчиной, а служебные романы – грешный грех. Что же касается парней с добрым сердцем, психолог говорила, что это все из-за отца и деда. Николай Константинович – человек-комета, герой, любимец Перми и очень добрый человек. Антон Николаевич, отец Галины, был майором полиции, заслуженный герой империи, посмертно, к сожалению, но тем не менее, он тоже был очень добрым человеком. Отсюда и все проблемы, хотя подруги уже давно выскочили замуж, бизнесмены, блогеры, артисты, дворяне, и все такие, прям дерзкие плохиши, от которых Галю воротило. Как сказала Вика, просто блондиночка родилась не в ту эпоху. Ириска вдруг резко подскочила, и размахивая хвостом, подбежала к входной двери. Спустя несколько секунд дверной звонок издал звук агрессивной беременной индюшки. Покрутившись, собака застеснялась и убежала в спальню Галины. «О, Ириска, ты такая кокетка!» – с умилением произнесла блондинка. «Доставка? В 9 утра?» – удивился Николай Константинович. «Нет, да и у нас все есть. Странно». Галя аккуратно подошла к двери и посмотрела в глазок. Сердце звезды всея бухгалтерского учета Искры тут же ушло в пятки. Прямо напротив ее двери стоял сам Осокин. В воскресенье утром. Но, почему, что происходит? Глянув в зеркало, что висело рядом с коридорным шкафом для одежды, Галя поняла, что с такой внешностью на мисс Вселенную точно не потянуть. Максимум, приз зрительских симпатий на мисс Чертанова. На работе-то она была женщина-вамп, а тут, бледное личико, волосы, затянутые в пучок и старый плюшевый спортивный костюм, что больше напоминал пижаму, или костюм ослика. «Доброе утро», изобразив максимальное удивление, произнесла Галя, когда открыла дверь. «Привет». Федор выглядел немного странно. Чумазое лицо, запах гари и пепел на черном спортивном костюме, словно граф только что крайне неудачно побывал на шашлыках. Но, что самое удивительное, рядом с ним стояла девчонка, лет 15 на вид, худощавая, и тоже чумазая. Неужели незаконнорожденная младшая сестренка Федора? И теперь он хочет попросить спрятать ее от убийцы из вражеского клана? Нет, Гале определенно пора заканчивать смотреть столько дорам и турецких сериалов. «Здравствуйте», — скромно поздоровалась девчушка. «Привет, мисс», — томный голосок. На порог прихромал Семен. Его передняя лапка была перемотана бинтом. «Боже, что случилось?» — ужаснулась Галя и тут же подняла кота на руки. «Да вот, привез его на кастрацию. Ему уже сделали капельницу, но он вырвался. Гад мохнатый», — сухо ответил Федор. «Что это правда?» «Нет, конечно, просто поранился», — успокоил граф. «Галина, прошу меня простить, но я пришел просить у вас помощи. Дело в том, что я в этом городе пока новенький, и у меня совсем нет друзей, кроме этого проклятого сгустка меха. Помогу, чем смогу. Проходите». Девушка пригласила всех в квартиру. Кот опять распушился и хотел было зашипеть, но тут же успокоился и начал истерично облизывать свою шерсть. Галина уже давно не была так сильно заинтригована. Спасение бедных сирот – это, конечно, дело благородное. Однако, проклятый кусок меха обрек нас на, как изъясняются местные, нехилый такой геморрой. Мало пристроить детишек во временное пристанище. Нужно еще обеспечить им одежду и личные вещи. Я еще молчу про то, что многие не успели взять с собой то немногое, что осталось у них в память о родителях или единственных близких. И меня это очень сильно волновало. Собственно, потому мы и взяли с собой Карину, поскольку она отлично знала всех постояльцев приюта. Но из-за того, что мы ждали, пока полицейские соберут всех детишек и увезут в участок, в итоге, выгрузив их на улице, прошла вся ночь, и я уже чувствовал себя, как вареный овощ. Потом еще и ситуация с Потехиным. В общем, я решил делегировать закуп всего необходимого нашему самому доверенному лицу, а именно, священному солнышку Галине. Уверен, она спит и видит, как провести весь выходной перед трудовой неделей за гигантским закупом для бедолаг, дом которых сгорел из-за парочки долбокохаем-идиотов, графа-придурка и его чокнутого слуги-кошака. Почему-то в памяти бывшего хозяина тела всплыло. Два дебила – это сила. И почему синхронизация так хорошо работает только на всякую дичь? «Здравствуйте». К нам навстречу вышел огромный дедушка с очень доброй улыбкой и протянул мне здоровенную ладонь. «Николай Константинович, Федор Александрович, вы папа Галины?» Я ответил на рукопожатие. «Что вы, я ее дедушка», — ответил он. «Просто хорошо сохранился. Дед у меня спортсмен», — пояснила Галина, суетясь на кухне и готовя чай. Сколько говорю, хватит уже, а нет, все подтягивается, да свои железки тягает, уважаемо, кивнул кот, а меня Семеном звать. Приятно познакомиться, Семен. Дед тут же накрыл темный сгусток шерсти своей огромной пятерней и погладил. Интересно, чего это кошак не представился своим настоящим именем, как он это делает всегда. А это у нас Карина, она моя помощница сегодня. Я представил девчушку. Здрасте, застенчиво ответила она. Фух, Галина расставила дымящиеся чашки и с облегчением выдохнув, подняла Семена обратно на руки. Рассказывайте, Федор Александрович, что у вас там случилось? И кто эта прекрасная леди, которой, наверное, нужен душ? О, была бы безмерно благодарна, обрадовалась Карина, но чуть позже. Ладно, не тороплю, заключила Галя и вновь обратилась ко мне. Так, что у вас случилось? Будем так говорить, из-за двух некомпетентных олухов, сироты из приюта имени Щукина лишились крова. Начался пожар, благо, что все успели выбежать, вздохнув, ответил я. Вы... «Чего такой скромный?» – возмутилась Карина и недовольно посмотрела на меня. «Моя подруга Марго не может ходить с самого детства, и, когда зазвучала тревога, все выбежали. Я надеялась, что у мальчиков хватит ума вынести и Марго тоже, но эти идиоты наложили в штаны и выбежали сами, без Марго. Я хотела бежать за ней, но Федор Александрович меня остановил. Он пошел в огонь. Представляете, жертвовал своей жизнью ради моей подруги. Ха-ха-ха-ха-ха». «Галичка, нежнее», – закряхтел кот, которого завороженная рассказом Галина начала сжимать. «Ой, прости», – испуганно выдохнула блондиночка. «Сильно болит?» «Не-не, все хорошо», – выдохнул Семен и начал вновь истерично вылизываться. «Кариночка, прости, продолжай». «Так вот, Федор Александрович вынес Марго за секунду до обрушения крыши. О, как он был крут, вы бы видели. А, потом нас всех погрузили в мусорские, Карина», – строго произнес я. «Ха». Николай Константинович громко рассмеялся. «Девушка не из робкого десятка. Извините», – смутилась Карина. «Так вот, нас погрузили в полицейские пазики. Их было так много, что мне показалось, будто вся улица состоит из них. Потом нас долго держали на улице. А потом приехал страшный дядька-лошадь». «Кто?» – переспросил дедушка. «Сливин Картер, юрист Артстар», – пояснил кот, тыкаясь холодным носом в руку Галины. «Ты в порядке?» «А, ага». Тихо ответила звезда всея бухгалтерии и резко отвернулась в окно. Что с ней происходит? Неужели стесняется нас? Вроде, при встрече была нормальной. Дядька-лошадь хотел погрузить нас в жуткие черные автобусы. Но Федор Александрович выбежал из участка, всадил нож в колесо, а потом забрал нас в детский лагерь. И вот, мы здесь. Да, Галина, я прекрасно понимаю, что не имею права дергать вас в ваш выходной. Со вздохом произнес я, но вы единственный компетентный человек, который сможет все рассчитать и закупить. Детей много, им нужна одежда, личные вещи и индивидуальные медикаменты, а я в этом совсем не шарю. Вот и хотел спросить, вы сможете нам помочь? Я, блондиночка выглядела, как растаявшее мороженое. Стоп, это что за аромат? Это же, о, нет, нет, нет, нет, Галиночка, приятно, но просто жесть, как не в тему. Да, вы. Кивнул я, пытаясь игнорировать эмоции нашего замечательного бухгалтера. «Смогу, конечно», – выдохнула Галина, отложив удивленного Семена на подоконник. «Только, вы позволите мне привести себя в порядок, и, Карине нужно сходить в душ. Я поищу для нее одежду. Мы с ней не сильно отличаемся по размеру. Вообще-то, сильно», – слегка разочарованно произнесла Карина, глядя на грудь блондиночки, а затем на свою. «Это не суть». Продолжая атаковать меня самыми неприличными эмоциями, Галина медленно поднялась и направилась в коридор. «Карина, давай, за мной, я все тебе покажу, ура!» Девчонка тут же подскочила и дикой ланью понеслась за нашим бухгалтером. Нус, глаза дедушки хитро блеснули, а на столе появился початая бутылка рябиновой настойки. «Как насчет полтишка за знакомство, ваша светлость? Так ведь 9 утра?» – удивился я, пытаясь переварить все то, что внезапно начало исходить от Галины. С утра выпивают только аристократы и дегенераты, но столь постыдный недуг я готов взять на себя, подмигнул Николай Константинович. Ну, давайте, мужчины, пока внучка не видит. Глава 4. Состояние человеческого тела серьезно зависит от сна. Стоит пропустить хотя бы одну ночь, все, тут же происходит биологический сбой, падает иммунитет, начинается излишняя нервозность и раздражительность. Ультиматы были избавлены от данного недуга. Спать, конечно, нам тоже иногда приходилось, но не чаще раза в один цикл, или полтора земных года. Поспал пару сотен часов, и снова свободен. Не красота ли? А сейчас я постепенно засыпал, разглядывая отчетные документы после канцелярского магазина. Буквы расплывались. Смысл буквально ускользал от меня, но я пока держался. «Детка, одолжи степлер». Я повернулся к девчатам, которые сидели на заднем диване бумера. «Но у меня нет», — смущенно ответила Галина. «А я это Карине», — пояснил я, видя, как милое личико блондиночки тут же приобретает бордовый оттенок. «Вот». Порывшись в пакете, девчонка протянула мне инструмент. «Спасибо», — я сцепил несколько листочков воедино, чтобы потом не потерять, и посмотрел на фамильера. «А ты, чего такой напряженный? Мотоцикл прямо за нами», — произнес Семен, поглядывая в зеркало заднего вида. «Плетется с самого морга. Тот ишь», — я тоже посмотрел на нашего преследователя. Вернее, преследовательницу в черном обтягивающем комбинезоне и ярко-красном шлеме. «Ага», — сразу заметил. «Будем отрываться? Смысл?» — сонно зевнув, спросил я. «Это же наши друзья. Если в поле зрения один, значит, где-то притаился второй. Уверен, что это друзья. А кто же еще? Может, Артстар решил вплотную нами заняться, после твоей выходки?» — предположил Семен. «Ой, да нужны мы им больно. К тому же, они бы точно так сильно не выделялись. У них наверняка есть доступ к камерам наружного наблюдения, если уж на то пошло. А эти? Ну, ты понял, у них есть причина держаться рядом. И тем не менее, нужно подумать о государевой защите от наглых корпоратов». Щелкнув переключателем поворотников, Семен перестроился в левый ряд. «Мы сейчас у всех, как на ладони. Что за государева защита?» — поинтересовался я. «Как же, получаешь статус губернского дворянина и все. Тебя защищает сам император. И плюсом, можно стать губернатором. Ну, если, конечно, люди за тебя проголосуют. Ибо у нас все честно. И, как получить статус губернского? Сделать что-нибудь хорошее для губернии. Построить детский сад, поликлинику городскую, или дом престарелых, или сиротский приют, я хотел добавить, который мы сами же испалили, но многозначительно оборвал фразу. Все верно. В общем, нужно активно участвовать в социальной жизни губернии, и не только Перми. Строить, заселять, засевать. В общем, там много вариантов. Выходит, если убрать все лишнее, то статус губернского просто покупается? Ну, да, но нет, заслуживается, — настоял Семен. «Покупается при помощи вливаний», — поправил его я. «Нет же, хорошо, дом для сирот ты построишь за фантики, или за деньги?» «Ох, ты не понимаешь», — возмутился Семен. «Это другое. Как же, ты же строишь, участвуешь, делаешь что-то, а не просто кидаешь во всех деньгами. Тем не менее, а мысль стать губернским дворянином мне понравилась. И если так подумать, то губернатора выбирают люди, так, а значит, есть шанс не только укрепить уже имеющуюся власть, но еще и приумножить ее. Люди часто прислушиваются друг к другу, и лучше рекламы, чем сарафанное радио, для них не существует. Кому ты доверишься больше, какому-то незнакомцу с экрана ноутбука, или же своему другу, которого давно знаешь? Ответ очевиден. Да и управлять губернией, на самом деле, не такое уж и хитрое занятие. Главное, чтобы с верхушки палки не вставляли. А так, сделаю хорошее для людей, они автоматически превратятся в моих последователей и сделают меня сильнее. Взаимовыгодный симбиоз, однако. Но прежде, чем лезть во власть, необходимо создать качественную, и главное, рабочую команду. А у меня на заводе до сих пор дефицит сотрудников. Эх, еще работать и работать. Кстати, по поводу мотоциклистки. Фигурка у нее, ничего. Промурчал фамильяр, решив соскочить с темы разговора, и улыбнулся, словно маленький мальчик, который впервые увидел фильм для взрослых. «Кто о чем? А, вшивая баня», — усмехнулся я. «Эй, у меня нет вшей и блох, я чистоплотный кот». «Ну и человек», — возмутился Семен. «Кстати, непривычно видеть тебя в человеческом облике», — произнесла Галя, сопротивляющаяся своему нутру из последних сил. «Почему ты не ходишь так на заводе? Выглядишь очень мило, и шляпка милая». Карина резко сняла цилиндр фокусника с головы Семена, и два здоровенных кошачьих уха тут же встали торчком. «Ой, вот, поэтому», — недовольно пробурчал фамильяр, и резким движением вернул шляпу на место. «Больше, никогда, слышишь, никогда так не делай, поняла меня? Простите, Карина виновато опустила взгляд. «Детка, не слушай этого старого противного кошака, а ты, не ругайся на ребенка», — возмутился я. «Не ругаться», — Семен зыркнул на меня, — «ты же все прекрасно знаешь, и понимаешь, как я к этому отношусь. Девчат, как вам ушки Семена?» Я повернулся к нашим спутницам. «Отличные». Галина показала большой палец, но взглянув на меня, тут же смущенно отвернулась к окну. «Я считаю, что они потрясающие, честно», — восхищенно ответила Карина. «Вот, видишь, я повернулся обратно к фамильяру. Ты — единственный человек, кто этого стесняется. К тому же, у нас на заводе свыше 200 филинидов, и все работяги их любят и уважают. Да и в целом, у нас очень дружный коллектив. Я — не филинид», — злобно шикнул Семен. «Сколько можно повторять? Я ненавижу врать людям. И это не мой настоящий облик. Я — взрослый мужчина. А это долбанное проклятие. Врать не любишь? Ну-ну», — усмехнулся я. «Мы уважаем твои личные границы, но ты тоже с пониманием относись. И не шипи, почем зря. Тем более, на детей. У тебя же наверняка тоже есть наследники?» «Нет», — изобразив максимально кислую мину, — ответил фамильяр. «У Беллы было бесплодие. А когда целители научились его лечить, то мы уже, в общем, проехали. Не успел я наделать наследников. Чего тут обсуждать? Вы можете меня удочерить, господин Семен», — предложила Карина. «Это только я с виду дикая, но на самом деле очень покладистая. Честно-честно, ага, это я уже заметил», — фыркнул фамильяр. «Да, только вот, хреновый из меня получится отец. Брак просрал, еще и ребенка не хватало просрать. Пускай лучше тебя Федор Александрович удочерит, он же у нас светило пермского прогресса. Сейчас всеку тебе», — рыкнул я. «Кстати, да», — девчушка переключилась на меня, — «Федор Александрович, вы же дворянин и супергерой. Я буду вашей идеальной дочерью и буду помогать вам в ваших невероятных делишках. А мы с вами будем как Бэтмен и Робин. О, какие делишки! Моя жизнь скучна и тосклива. Из развлечений у меня есть только дурацкий старый кот, который обожает все портить». «Это потрясающий кот», — поспорила девчушка. «Он тоже хотел идти спасать Марго. Вот видишь», — хитро улыбнулся Семен. «Это я Федоровский Робин, а второго нам не надо». «Надо», — настояла Карина. «Ты будешь Альбертом. Вот, он же тоже дворецкий, я — фамильяр, то есть, по своей сути, безвольное существо, которое обязано беспрекословно выполнять любой приказ своего господина. Почаще себе это повторяй», — хмыкнул я. «Да, сколько можно извиняться», — возмутился Семен. «Сказал же, буду послушным, и детей еще заведу. Ну, как проклятие спадет». «Правильно, все еще впереди», — подбодрила Галина. «Ну, а вы, Федор Александрович, когда созреете на наследников?» Из уст нашего солнца всея бухгалтерского учета в данном контексте эта фраза звучала как предложение. «Мне-то все равно, но вот юное тело выпускало огромное количество различных гормонов, от которых я чувствовал проклятое смущение. Ненавижу подростков, нужно встать на ноги», — дежурно ответил я. «Сперва наладить работу завода, потом отстроить достойное семейное гнездо, ну, и найти достойную женщину, конечно, как без этого. Пока вы всем этим занимаетесь, я стану совершеннолетней», — улыбнулась Карина. «А значит, маршрут перестроен. Ты смотри, какая ястребиха, а», — хохотнул Семен, — «но недальновидная. Дочь навсегда останется наследницей, а жену можно спихнуть или прикончить». «Да, на кой мне эти деньги? Сама заработаю. Я говорю про любовь, про совместное бытие, семью и про надежность. Вот наша Марго всегда утверждает, что самый лучший мужчина тот, с которым надежно. А наши из приюта без слез и не взглянешь». Дальше Карина рассказала еще несколько умозаключений от мудрой и, вне всяких сомнений, опытной Марго. И, если честно, меня с этого еще больше начало клонить в сон. Форма подачи была хороша, спору нет. Просто идиотский человеческий организм, который, как мобильный телефон, нуждается в ежедневной подзарядке. Пытаясь абстрагироваться от эмоций, фонтаном бьющих из Галины, я доехал до отеля и, попрощавшись с нашей закупочной группой, потопал спать. Кстати, таинственная мотоциклистка благополучно исчезла. Видимо, спряталась. Завалившись в номер, я внимательно проверил все возможные снайперские позиции и, убедившись, что номер находится в максимальной безопасности, рухнул на здоровенную кровать. «Ай!» — в ладонь впился Каринин степлер. «Тьфу ты! Забыл отдать. Надо бы добраться до ванной, но нет. Юный организм заявил, что все потом, и утащил мой разум в плен Морфея. Сон вне режима, отдельный вид природного садизма. После него, ты не просыпаешься, а воскресаешь. Чувствуешь себя растерянно, с ужасом оглядываешься по сторонам, пытаясь понять, где ты, что с тобой, и какой сейчас год. Судя по тому, что никто не гудел над ухом, кот еще катался по закупу. А времени, между делом, уже 7 вечера. Хорошо, что я не поехал с ними, а то превратился бы в вяленый овощ. Заказав через рум-сервис обед, или уже ужин, я тут же направился в ванную комнату. Нужно было смыть с себя этот отвратительный запах дыма и всю залу, и потом отдать костюм на стирку. Поскольку жил я в императорском номере, то и купель тут была, воистину императорской, сделанная из вулканического камня и с очень приятной и успокаивающей подсветкой. Хороший номер, нужно будет обязательно поставить ему 5 звезд в приложении, и, может быть, остаться здесь до конца ремонта, почему, нет, для того, чтобы окончательно прийти в себя, мне необходима чашечка бодрящего кофе. Но рум-сервис что-то не сильно торопился. Я уже успел полностью привести себя в порядок и приготовить спортивный костюм для сдачи в прачечную, как в дверь, наконец-то, постучали. Хвала небесам, выдохнул я, и хотел было открыть, но тут же почувствовал уже знакомый аромат хладнокровия и желание убивать. Либо у горничной несколько маленьких детей, либо меня поджидают профессионалы, и чует сердце, что промедление хоть на одну секунду может крайне отвратительно обернуться. Из оружия у меня был только степлер. Пойдет. Аккуратно подойдя к двери, я спросил, кто, обслуживание номеров, пробасил мужской голос. Секунду. Я тут же лег на пол и начал принюхиваться. Сколько? Явно не один. Два? Нет. Нужно сосредоточиться и разделить их эмоции. Один явно раздражен. Второй жаждет убивать. И третий. У третьего я чувствовал дикое желание поскорее все закончить и свалить. Прости, приятель, но это сильно вряд ли. Поднявшись, я распахнул дверь, а затем использовал энергетический толчок. В коридоре послышались ругательства и недовольное пыхтение. Выскочив из номера, я схватил первого, худенького парнишку в наскоро напяленной форме официанта. Он тут же принялся размахивать металлическим прутом, в надежде отбиться от меня. Схватив убийцу степлером за щеку, я резко дернул на себя. Кровь черно-красными кляксами брызнула на паркет, а парнишка неистово заверещал. Ударом ноги, выломав ему колено в обратную сторону, я выхватил металлический прут из его рук, а затем всадил ему прямо в плечо. «Отдыхай», — произнес я, толкнув убийцу в свой номер. «Тварь!» — рявкнул пухлый, но тут же получил в грудь ногой и отправился навстречу со стеной. Третий, самый крупный и высокий, попытался ударить меня металлической трубой, но попал в дверной косяк. Зарядив ему ногой прямо в пах, я вставил степлер в его рот и ухватил за язык. Киллер начал мычать, размахивая руками. «Да не мельтеши!» — рыкнул я. «Хуже будет!» Здоровяк попытался ударить меня, но я резким движением дернул степлер на себя. Киллер заорал не своим голосом, отплевываясь от крови. «Ох!» — чует сердце, «сейчас сбегутся зеваки!» «И ты отдыхай!» Я схватил здоровяка, а затем затолкнул к себе в номер. Пухлиш к этому моменту уже очухался и выхватил пистолет с глушителем, искренне надеясь расстрелять меня в упор. Сделав выпад, я перехватил руку киллера с оружием. Пухлиш пыхтел, рычал и пытался подавить меня своим весом, но ничего не вышло. Вместо этого он закричал, а я попытался вывернуть его кисть, но пухлиш с рыком попытался высвободиться. Однако вместо этого просто выпустил 5 пуль, порешив своих и без того настрадавшихся коллег. Доволен, поинтересовался я и зарядил пухлишу лбом в нос. Тот заорал так, что пришлось дать ему смачного леща, а затем закинуть в номер к его безжизненным коллегам, что уже вовсю гадили кровью на некогда чистый ковролин. Прикрыв дверь и загородив ее тумбочкой, я хотел схватить пухлиша, но этот кусок идиота швырнул в меня пистолетом и ринулся на балкон. «Стоять!» — гаркнул я, но киллер вылез в окно и начал быстро спускаться вниз по металлическим перекладинам, которые служили узором для здания отеля. «Прекрасно! Вот еще изображать из себя промышленного альпиниста мне не приходилось, но не страшно. Как только я перелез на карниз, пухлиш запаниковал и соскользнул вниз. Повезло, что только второй этаж». С хрустом брякнувшись на асфальт, он завопил, держась за ногу. Неравнодушные зеваки тут же кинулись к нему, но киллер, громко ругаясь, поднялся и поковылял в сторону старого серого Форда Фокуса. Быстро спустившись вниз, я успел перехватить пухлиша, Когда он уже сел в машину и попытался запустить двигатель, наивный, далеко собрался, я схватил его за голову и нехило приложил рылом об руль. «Сейчас мы с тобой поговорим, серьезно так поговорим». Все утро Виктория только и делала, что каталась за БМВ Осокина по всему городу, пока его дворянская папа не соизволила вернуться в отель. Но больше всего ее смутило то, что Федор возил с собой не кого-то там, а Галчонка. С одной стороны, они же коллеги и работают на одном предприятии. С другой стороны, а чего это они вместе катаются по магазинам в воскресное утро? Вика очень не хотела признавать, но похоже ее сердце уколола ревность. А еще она так возмутилась данному факту, что треснула себе по голове, пока никто не видит. Гризли, как ответственный магоборец, должна была в первую очередь беспокоиться о том, что с потенциально опасным субъектом катаются ее подруга и несовершеннолетний ребенок, и они могли пострадать от внезапного нападения чистильщиков культа. А чистильщики всегда были крайне непредсказуемыми, могли продумать хитроумные планы напасть из-под тишка, но могли и без проблем напасть прямо в лоб, устроив при этом самый обескураживающий разгром, от которого потом весь город отходил еще месяц. В общем, тут не угадаешь. Но как только Осокин скрылся в отеле, Гризли припарковала свою старенькую «Планету-5» в кустах акации и побежала в пятиэтажную панельку, где ее поджидала Кира. «Ну, что там?» – поинтересовалась Вика, забравшись на чердак. «Голубиное дерьмо, перья и высохшие птичьи скелеты», – поморщившись, ответила язва. «А по поводу Осокина?» – «Ничего, стопудово уже передернул и брякнулся дрыхнуть после бессонной ночи». «Тебе-то откуда знать?» – усмехнулась Гризли. «Я живу с братцем и его дружками-идиотами уже черт знает сколько, и я стала жертвой обстоятельств. Приходится вечно сидеть и выслушивать их шутейки про письки и сиськи. А я, ай, чего я тебе тут рассказываю? Сиди и молча смотри», – недовольно фыркнула Кира. «Почему же? Если хочешь, можешь рассказать, я не против. Вот еще, рассказывать магоборцу о том, что меня уже дико бесит, что мою персону принимают за парня в компании друзей брата, как-то не в моем стиле. А еще я не буду тебе рассказывать, что меня дико бесит их мужской быт. Это же настоящие свиньи, они вечно все загрязняют. Но ты меня не поймешь, уверена, хоть кобра и та еще сука, но дома наверняка принцесса Золушка». Лика, Гризли едва не расхохоталась. «Прикалываешься, она каждый день кое-как встает и топает завтракать. Думаешь, она хоть одну тарелку за собой в жизни помыла? Нет, а еще она отвратительно прибирается, никогда не выносит мусор и даже в магазин не ходит. Кажется, что она является представителем хаоса в этом мире. Так что, я тебя прекрасно понимаю. Ну, у тебя она, хотя бы одна, а братец вечно всем твердит, что он такой весь из себя бедный и несчастный интроверт. Но на деле, дай повод, и он будет рваться в разговор, как моряк в квартал красных фонарей, вечно находит знакомых. А еще, его друзья превратили нашу квартиру в долбанный гараж. Нет, мне, конечно, очень нравятся машинки. Я и сама люблю водить. Даже участвовала в уральском ухабе на своей предыдущей машине. Но иногда, так хочется, чего-то девчачьего. Знаешь, чтобы было красиво и хорошо. Вот прям так хорошо, как обычно описывают в книгах. Вот это самое чувство спокойствия и эстетического удовольствия. Но нет, они ржут, курят, обсуждают магов, обсуждают свои тазики на колесах, курят, жрут всякое дерьмо, снова курят, снова ржут, и снова обсуждают свои тазики. Это невыносимо. Понимаю, я для своих подруг, своего рода, жилетка. Они искренне считают, что раз у меня никого нет, то значит мне есть дело до их внутренних конфликтов, скандалов и сплетен. Но я терплю, вздохнула Виктория, и внимательно слушаю, потому что, кто если не я, во-во, кивнула Кира, откинувшись на спинку раскладного стула. Боюсь, если я уеду, то братец превратит нашу квартиру в еще больший свинарник. Да, там просто будет огромный прокуренный гараж, только уже без жилых комнат. Маман всегда говорила, что не бывает хреновых людей, бывают лишь те, с кем твои интересы не совпали, или разговор не сложился. Кира всегда казалась Виктории слишком напыщенной, наглой и безмозглой. Но, может быть, за этой маской скрывается адекватный человек. Но Осокин, конечно, тот еще муак, вечно гоняет меня по всему городу за всякой хренью, бесит, вечно такой улыбчивый, весь такой идеальный, а у самого даже странички ВК нет. Но, ничего, скоро я обязательно доберусь до него и трахну. Нет, не из большой любви, Просто, хочу утереть нос кобре. А может быть, и не было никакой маски. Может быть, Кира все-таки та, за кого себя всегда выдавала. Да, наверное, так оно и есть. А у тебя парень-то был? Был. Нагло соврала Кира. И не один. Мерлин же признал меня самой красивой, а он, человек мудрый, хрень не скажет. Да-да. Просидев в пункте наблюдения несколько часов, Вика увидела подозрительный автомобиль. «Кира, глянь», – произнесла она, вытащив из тактического подсумка бинокль. «Фокус», – охотница тут же вытащила снайперскую винтовку. «Вижу, сейчас пронаблюдаю. Уборщики, возможно, вон тот, длинный, штаны. Видишь», – уточнила Гризли, – «они явно ему малы, да и форма выглядит неглаженной», – выдохнула Кира. «Сейчас я его». Хлопок, и рядом с язвой поднялось небольшое облако пыли. Предлагаю обойтись без лишних телодвижений. На чердак начали заходить бойцы, ряженные в черные олимпийки, а их лица были скрыты темными масками, которые очень напоминали клыкастую пасть. «Бросьте оружие, и никто не пострадает», а Бегор, злобно прорычала Виктория, положив ладонь на рукоять своего монстра. «Какого черта тут делают псы? Небольшая, как сейчас любит говорить в интернете, коллаборация», с ухмылкой ответил приспешник, продолжая целиться в Киру из пустынного орла. «Что, вам можно, а нам, значит, нельзя? Что вам надо от Асокина?» «О, ничего такого. Просто хотим оставить сообщение для всех магоборцев империи», ответила Бегор. «И, давай без резких движений, Гризли, иначе мелкая отправится к своему папаше. Зря ты упомянул моего отца, по кусок», прорычала Кира, отбросив винтовку в сторону. «Нас, 10, а бессмертная из вас двоих, только одна, еще и с крайне неэффективным оружием против толпы. В общем, я предлагаю не суетиться. Зачем вам переживать из-за этого Асокина? Дайте нашим друзьям сделать свое дело, и тогда...» «А-а-а!» – заверещали с улицы. «Какого?» А Бегор, продолжая целиться в Киру, подошел к окошку и увидел, как один из чистильщиков с воплем спускается вниз. Воспользовавшись замешательством приспешника, Вика оттолкнула язву за стенку, а сама, вырвав из рук Бегора огромный пистолет, выстрелила прямо ему в голову. Мощный грохот звонким эхом отразился от стен чердака, а голова приспешника разлетелась в разные стороны, оросив шлем Гризли кровью и ошметками. «Сука!» – закричали остальные псы и открыли по Вике огонь. В основном, 9-миллиметровые пистолеты-пулеметы, но прилетало все равно очень больно. Сделав перекат и отбросив в сторону то немногое, что осталось от мотоциклетного шлема, Гризли вытащила своего монстра. Теперь в ее руках было два пистолета калибра 12,7 мм. «Ух, как вам не повезло», злорадно ухмыльнувшись, прорычала Виктория. Приспешники с ужасом начали перезаряжать свои ПП, но было слишком поздно. Грохот орла и магнума сотрясал все вокруг, сливаясь в адское барабанное соло. Доля секунды, растянувшаяся, как показалось Гризли, на 5 минут, превратила псов в истерзанные ошметки. «Фу-ух!» Рыжая ловко, словно ковбой из спагетти вестерна, прокрутила револьвер на указательном пальце, а затем спрятала в кобуру. «Мерлин нас убьет, но было весело. Кира, ты как?» «Нормально», язва, отряхаясь от голубиного помета и перьев, выскочила из укрытия и подбежала к окошку. «Твою мать, что там?» спросила Гризли. «Форда нет», обреченно вздохнув, ответила Кира. «Думаешь, Асокин их?» «Да, не тупи», недовольно фыркнула охотница. «Конечно, он их разделал, но одного оставил на десерт. Нужно срочно догнать их, пока этот чокнутый граф не порешил наш последний шанс. Поедем на моей новой тачке. Опять деревенский УАЗ, хуже. Старый Солярис. Хочешь медленно?» поинтересовался я, откручивая глушитель от пистолета. «Или быстро, чтоб скользнуть в объятия смерти, как в теплую ванну. Не трогайте меня, пожалуйста», плакал Пухлиш. «Я обычный чистильщик. Я понятия не имею, что там происходит на верхушке. Клянусь». «Хорошо». Приставив ствол к его колену, я еще раз посмотрел на чистильщика. «Зачем культу моя смерть? Они думают, что вы примкнули к магоборцам. Они хотят отомстить за то, что вы убили брата одного из них. Больше ничего не знаю. Клянусь черной луной». Бах! Брызги крови попали на приборную панель старенького фокуса. Чистильщик заорал, но я вмазал ему нехилую пощечину. «Не ныть, я же предупредил, мне врать бессмысленно. Я хорошо выспался, поэтому могу играть с тобой всю ночь». «Конопус», — выдохнул чистильщик. «Старшего по Уралу зовут Конопус, а меня Вега. Тех двоих, которые сдохли из-за тебя, Сириус и Хадар, Причем, Хадар совсем молодой был, ему же еще жить и жить, не отвлекайся. Я снова врезал Пухляшу по щеке. Что это за странные имена, наши, позывные? Самый главный назвал всех нас в честь видимых звезд, вернее, назвал только офицеров. Низшие исполнители имеют лишь номер, и все. О, так вы еще и офицеры, видимо, для меня это должно быть честью. Но, чувствую, что ты не все мне рассказал. Сириус был в ответе за вооружение местных исполнителей и офицеров. На встречу он приволок 16 килограмм тратила. Конопус забрал. Я не знаю, для чего именно, но он хочет что-то подорвать в губернии. Где именно, не сказал. Конопус. И, как с ним связаться? Он всегда сам связывался. С зашифрованного номера. Единственное, что я знаю, он ездит на Jaguar XJ6 95 года. Цвет, серый металлик, без номеров. А еще, Конопус работает в Artstar, но я понятия не имею, кем и на каком предприятии. Клянусь, это все, что я знаю. Вот это, другой разговор. Я приставил ствол к голове Веги, а затем плавно нажал на спусковой крючок. Долго, но, что поделать. Вытащив смартфон, я набрал кота. Муши-муши, устало отозвался Семен. Долго вам еще, заканчиваем. Минут 40, это прям, максимум. А, что, как закончишь, езжай на 13-й километр. Нужна твоя помощь в уборке отходов. Что случилось, друг? Долго объяснять. Подъедешь, увидишь. Ох, у меня теперь сердце не на месте. Жду. Глава 5. Природа сочетает в себе не только восхитительные красоты и чудеса жизни, но еще и таит огромное количество опасностей. Одной из таких являлись болота, трясины и торфяники. Подобные участки ландшафта могут быть очень глубокими и скрывать в себе огромное количество секретов. К примеру, старенький фокус, хозяин которого, почему-то, решил свести счеты с жизнью. Взял и выстрелил себе в голову из пистолета. У него даже был при себе глушитель, но стрелять в голову с ним крайне неудобно. Интересно, что случилось в жизни этого бедолаги. Но, наверное, никто и никогда не узнает, ибо фокус с чавканьем и бульканьем медленно уходил на дно. Это просто уму непостижимо. Семен схватился за голову. Троих, Федор. Как это все, вообще, понимать? Самооборона. Пожав плечами, ответил я и принялся рвать на себе одежду. И, между делом, защищать меня, твоя забота. Разве, нет, сам отправил меня на дурацкий закуп. Фамильяр недовольно посмотрел на меня. Откуда в тебе столько жестокости? Посмотрел бы я на тебя в подобной ситуации. Я, старый маг, к тому же, преступник. А ты мой подопечный, моя семья. И я тебя знаю с пеленок. Сперва наемники из гильдии в госпитале. Потом, какие-то странные культисты и магоборцы. Теперь еще эти. Какая муха тебя укусила, друг? Что в тебя вселилось? Ты же никогда не мог за себя постоять. Я всегда был твоим щитом. Тем, кто тебя защитит и прикроет. Я не понимаю. Ох, я обреченно вздохнул. Слушай, я бы с удовольствием тебе все рассказал, но ты же не поверишь мне. Верить или нет, это уже мои проблемы. Я хочу знать, что с тобой происходит. Ты не похож на себя. Вернее, похож, но, как будто ты сильно изменился внутри. Я не понимаю, что творится, и я дико за тебя волнуюсь, друг. Хорошо, я скажу. Когда в меня ударила молния, в голове начали возникать странные образы, видения, как будто я узрел чью-то чужую жизнь. В итоге, я начал чувствовать людей. Сразу вижу, когда мне врут, чувствую, когда злятся, когда хотят меня убить, или когда ко мне возникают другие чувства и эмоции. А те образы, я, как будто, перенял их на себя, научился драться, и почувствовал силу. Но из-за амнезии мне показалось, что я всегда был таким. Лишь потом память начала ко мне возвращаться, и я вспомнил себя прежнего. Жалкое зрелище, если честно. Ну, все люди разные. Пожав плечами, ответил Семен. И, на будущее. Вот я же сразу говорил, что эта молния долбанула в тебя не просто так. Давай, договоримся, что не будем скрывать друг от друга хотя бы важные моменты. То есть, твое преступление, это не важный момент, это другое. Фыркнул фамильяр. Фух, аж от сердца отлегло. Но, ты тоже будь аккуратнее. Исцеляющий фактор, это, конечно, здорово. Но сам понимаешь, что береженого Бог бережет. И, видимо, надо будет еще личную охрану завести, раз эти ублюдки охотятся за тобой. С этим разберемся. Ты лучше скажи, Jaguar найти сможешь? Пфффф. Смеешься? Да это проще пареной репы. Отмахнулся Семен. Этот Конопус, профан. Как руководитель тайной организации может гонять на столь выделяющейся и редкой машине? Вот, купил бы себе какой-нибудь Вольво или Ауди, все, хрен бы мы его вычислили. А с Ягуаром разберемся за пару дней. Отлично, я почувствовал, как мой живот заурчал. Твою ж, с этими разборками я так и не поел. Кстати, ты девчонок накормил? Конечно, заехали в Мак, Фе. Сам ты, Фе, им, между прочим, понравилось. Семен направился к Бумеру. Пора возвращаться. Уверен, в отеле уже аншлаг. Это да, вздохнул я. Жалко, конечно. А ведь я только начал проникаться императорским номером. Капитан Аборин смотрел на меня с нескрываемой иронией, а его рот исказила надменная усмешка. Пару раз за неделю, ваша светлость, это, как бы, плохо. Но, ничего страшного. И, главное, ничего удивительного. Такое, знаете ли, порой случается. Но дважды за 24 часа, офицер отрицательно покачал головой и склонился над трупами. Ну и как так вышло? Они на меня напали. Пожав плечами, ответил я. Один попытался скрыться. Я побежал за ним. И мне даже удалось попасть к нему в машину. Но в итоге, он вытолкнул меня. И на вас ни царапинки. Или же, он вежливо остановился и попросил вас покинуть транспортное средство. Во-первых, если вы будете мне дерзить, то у нас с вами диалога точно не будет, строго произнес я. А во-вторых, у меня усиленный фактор регенерации. Историю надо читать, капитан. Историю, хмыкнул он. Хорошо, просто, вы должны понять, я же беспокоюсь о вашей жизни. Помочь вам хочу, а вы делаете вид, что меня не существует. На камере заметно, что, когда дверь открывается, налетчики падают, как будто под влиянием некой невидимой силы. Скажите, вы применяли магию? Нет. Каким образом? Я пойду учиться только через 2 недели. А ваш кот, я уже сказал, его не было в отеле. Я помогаю детям, которые лишились крыши над головой. И Семен ездил заказывать все необходимое. Тогда другой вопрос. Как вы смогли справиться с 3 взрослыми мужчинами? С 2. Один удрал. Хорошо. Как вы смогли справиться с 2 взрослыми мужчинами? Эффект неожиданности. И в детстве ходил над Хаквандо-кёкушинкой. Видимо, я не тем занимался. Вздохнул капитан. И, все-таки, кому вы перешли дорогу, господин Носокин? Вот и выясните. Если действительно хотите мне помочь, ответил я. А сейчас мне пора переезжать в новый отель. Ваша светлость. Аборин внимательно посмотрел на меня. Прошу вас, воспринимайте меня, как союзника, а не... Как досадное недоразумение у вас на пути, я должен поймать ваших обидчиков. Успехов, кивнул я и подошел к Семену. Чемоданы собраны, еще 5 минут назад, отрапортовал кот. Отлично, тогда идем. Следующим нашим пристанищем оказался Урал, один из старейших отелей Перми. Выглядел он, как военная база варгонтов, этакий монолитный квадратный дворец из белого камня. Кстати, штурмовать подобные базы было крайне неудобно. И единственное слабое место – канализация. Стыдно признаться, но да, было. Штурмовали. Именно через канализацию. Расположился отель в самом центре города, прямо напротив центрального универсального магазина, который, как мне кажется, больше запоминался здоровенным маком на первом этаже. Уж больно много внимания привлекал. А еще Семен сказал, что в этом отеле раньше останавливались звезды эстрады, но, то было давно, еще в 90-е, обрастаешь вещами, улыбнулся Семен, вытащив из багажника здоровенный чемодан. Кто ж знал, что у дворян должно быть столько комплектов одежды, вздохнул я, моя бы воля, ходил бы всегда в спортивном костюме, не в той семье родился, увы. После стеклянной двери нас встречало шикарное огромное фойе, а сверху, подобно гигантскому блестящему сталактиту, свисала массивная люстра, 3 метра, не меньше.